Кто же убрал жизнеописание Иисуса между 9 и 30 годами? Церковь. И знаете, это можно понять. Ведь церковь заботилась о чистоте и простоте веры, иначе в древности трудно было бы вести за собой непросвещенные массы. Поэтому для упрощения были изъяты из канонических сочинений места о переселении душ, как это было сделано по настоянию императора Юстиниана на Константинопольском соборе в VI веке. А еще раньше убран весь восточный колорит из Библии. Но в апокрифах восточная эпопея Христа осталась. А на Востоке, в Персии, Индии, Тибете, святого паломника и монаха Иисуса и Иешуа знают очень хорошо.